Вик Уотсон, редактор таблоидов. С момента объявления помолвки общество стало одержимо свадебной лихорадкой. Люди хотели знать самые незначительные детали о свадебных планах. Они хотели знать о ссорах и размолвках. Кто придет, а кто не придет и почему. Такое ощущение, словно я месяцы напролет был с головой погружен в эту свадьбу, посвящая ей каждую свободную минуту. И в тот самый момент, когда Мелани вышла замуж, ее имидж в наших историях полностью поменялся. Она моментально превратилась в глазах нации в чертову Марту Стюарт. Примечание. Марта Хелен Стюарт, 1941 год. Американская бизнес-леди, телеведущая и писательница, получившая известность благодаря советам по домоводству. Конец примечания. На фотографиях, благодаря которым продавались газеты, была не Мелани, развлекающаяся в городе, хотя она по-прежнему оставалась частью вечеринок, в конце концов ей было всего 25, а Мелани, которая ходила за продуктами. Люди хотели знать, что она готовила Фину на ужин. Они хотели знать каждую подробность замужней жизни Мелани. Казалось, она давала многим женщинам надежду. Незамужняя девушка, которую явно привлекали никчемные музыканты. И тут появляется красивый бизнесмен, который сводит Мелани с ума. Людям хотелось читать такую историю, и какое-то время мы им ее давали. Миранда Диксон. Лучший продавец Lang Cosmetics 2012 года. Каждый квартал Мелани приглашает нас на выездную презентацию в одном из отелей Lang. Мы получаем возможность попробовать каждый новый продукт, проходим тренинги по продажам и получаем поддержку. Настоящую поддержку, не только в плане того, что касается продаж. Мы можем получить консультации по ипотеке, обратиться к финансовым консультантам и психотерапевтам. Вот это все. Мелани по-настоящему заботилась о нас. Она приезжала на каждое мероприятие, чтобы поговорить с каждым из нас. По крайней мере, приезжала до этого года. Тем не менее, я не могла поверить, когда мне пришло приглашение на свадьбу. В нем была записка, которую Мелани написала от руки. Там было сказано: «Спасибо за ваш усердный труд. Вы окажете мне честь, если вы и ваша семья сможете отпраздновать этот важный день со мной». И это одна из многих причин, почему я люблю Мелани Lang. Она пригласила всех своих лучших продавцов и их супругов с детьми на свадьбу. И нас не просто засунули в какой-то угол, с нами обращались как с остальными гостями. В один момент к нам подошла Мелани, она выглядела абсолютно сногсшибательно и уделила нам всем время. Она даже немного поиграла с моей дочерью. Вик Уотсон, редактор таблоидов. Само собой разумеется, что вся нация затаила дыхание в ожидании новостей о беременности. Финн. Мы оба хотели детей и практически сразу после свадьбы стали пытаться их завести. Но это случилось не так быстро, как мы ожидали. За закрытыми дверями много чего происходило. Я думаю, люди бы удивились, узная, какой хрупкой порой была Мелани в браке. Я не знаю всех подробностей того, что произошло с Мел, там, куда отправил ее отец, когда ей было 19. Она терпеть не могла об этом говорить, но эмоционально это оставило на ней отпечаток. Мелани не могла спать, если в коридоре за спальней не горел свет, и когда она нервничала, то потирала свои запястья, как люди в фильмах делают, когда с них снимают наручники. Помню, однажды ей пришлось представлять акционерам, совету директоров Lang Hotels, вопрос о том, как будет продаваться косметика Lang в дальнейшем. Все большее давление оказывалось в том направлении, чтобы отказаться от модели торговых представителей, которую они использовали, и поставлять продукцию в розничные магазины. Но Мелани была непреклонна в том, что продукция и продажи должны оставаться в руках ее представителей. Она всегда говорила: «Эти люди верили в меня, когда я только начинала, а теперь моя очередь верить в них». Проблема заключалась в том, что Зара, которая не имела никакого отношения к Lang Cosmetics, пошла на хитрость и заключила с магазинами и супермаркетами крупные сделки по продаже продукции Lang Cosmetics. Они предлагали рекламу и место на полке. В теории это сулило большие деньги, и Мелани поняла, что ей предстоит борьба. Она пришла в офис на гигантских красных шпильках и в своем любимом черном костюме, как она его называла. Встреча длилась целый день. Мелани пригласила своих экспертов и нескольких торговых представителей, и все ее аргументы звучали убедительно. Lang Cosmetics так и осталась в руках торговых представителей, а не на полках элитных бутиков. Мел должна была оказаться на седьмом небе от счастья. Для нее это была большая победа. Но когда она вернулась домой, ее практически трясло от усталости. Словно тот день высосал из нее всю жизнь. Она просто упала на диван и заплакала. Я не знал, что делать. Мне казалось, мы откроем шампанское и поедем куда-нибудь поужинать. От этого я чувствовал себя по-настоящему беспомощным. Когда Мелани забеременела и запустила «Бэби Лэнг», это стало очень тяжелым испытанием. Бывали моменты, когда я сильно переживал за нее. Твиттер. 7 октября 2022 года. Мэтти Винус. Вау. Только что посмотрел хэштег «Уродливая правда». Поверить не могу во всю происходившую мерзость. Хэштег «Спасите Мелани». Мэг Хиллс. Поверить не могу, что Финн показался на людях после всего того, через что он заставил ее пройти. Это явно его вина. Хэштег «Спасите Мелани». Эми Б. Хэштег «Уродливая правда» сбила с меня спесь. Я не перестаю думать о том, как я могла оказаться частью проблемы. Искренне сожалею по поводу комментариев, которые я оставляла в адрес Мелани. Оправдываться не буду, но у меня в жизни тоже тогда было не все хорошо. Хэштег «Спасите Мелани». Джесси В. Кто-нибудь еще хочет превратить историю о том, как женщину держат в заточении 8 месяцев, в историю про себя любимого? Хэштег «Спасите Мелани». Кимберли Ф. Вот именно. Если Эми Б. по-настоящему раскаивается, то почему она до сих пор брызжет дерьмом? Сэр Питер Лэнг. «Моя сторона событий», неопубликованная. Интервью между фактическим автором Райаном Моррисом и Питером Лэнгом.